9. Алекс Пирс. Краткая история 7 убийств. Часть 3. Дом Крэка. Бойня и создание криминальной династии. На этот раз Манифа Тибода решилась всерьез. Мать поняла это по голосу дочери, в котором сквозило нечто категоричное и окончательное. Правда, эту окончательность ей доводилось слышать и раньше. Но так уж хитро обстояло лицедейство у девушки вроде Манифа, искусницы выражать свои мысли и намерения так, что окончательность у нее на поверку оказывается чем-то зыбким, текучим, каждую неделю означая что-нибудь новое и разное настолько, что когда думается, будто дальше по наклонной человек опуститься уже не может, он тем не менее соскальзывает на новую глубину. Такую, какая ее бедной матери и не снилась. Однако теперь решимость дочери от чего-то воспринималась иначе, на порядок серьезнее, чем прежде, хотя ставки, казалось бы, мало чем отличались. Дочь собиралась покончить со своей привычкой завтра. Об этом она заявила своей матери, Анжелине Дженкинс. Повторила это своей лучшей подруге Карли, порвавшей с нею 3 года назад, после того, как она нашла Манифу у себя в ванной с иглой, воткнутой меж пальцев ступни. Сказала и своему бывшему бойфренду Ларри, который когда-то хотел на ней жениться и пошел даже на то, что сводил ее в Зейлс присмотреть обручальное кольцо. Такой вот сюрприз. Впечатление было такое, словно Манифа вернулась с программы реабилитации и поставила перед собой цель искупить и залечить душевные раны, нанесенные родным и близким. Порвать со своим пристрастием Манифа собиралась завтра. Но разрыв в первую очередь означал преодоление самоедского пристрастия к наркотикам и отказа от того, что ее родная мать называла блудовством с крэком. В случае с Манифой завтра всегда означало «не сегодня». Бросить завтра она собиралась и пару месяцев назад, и за 5 месяцев перед этим, и за 7 месяцев до того срока, и 1,5 года ранее. На этот же раз под завтра подразумевалось конкретно 15 августа 1985 года. На 14 августа Манифа блюла себя уже почти неделю. Бросившая среднюю школу Стайвенсанта, беременная в свои 17, она была, по сути, олицетворением злополучного бытия гетто, не будь сюжет ее жизни несколько более разнопланов и противоречив. Школу она бросила, сдав предварительные экзамены почти на отлично. Беременность вынашивала, почти не прикасаясь к наркотикам. Росла, кочуя между квартирой матери в пуэрториканском Бушвике и роднёй в Бетстее и Бронксе. По словам ее сестры, Манифа отчаянно стремилась избежать жизненной развязки, которую ей навязывала сама статистика жизни цветных в тех районах. «Что еще за статистика цветных? Ты что, сильно умным себя мнил, когда ту ересь кропал?» «Босс, а что значит «блюла себя»? Тоже была садомиткой, что ли?» «Питбуль, ты думаешь, что любая баба, которая не дает мужикам, уже садомитка? На то пошло не садомитка, а лесбиянка. А во-вторых, блюсти себя в данном случае означает слезть с кокса. Моя девка тоже вон неделю не пыхала трубочкой». «Ну, понял. Я вот чего хочу узнать. В первой части ты говоришь, что было убито 11 человек. Так с чего ты тогда пишешь только о 7? «Я не знаю, отвечать мне или нет. 5 минут назад я сказал им, что мне нужно помочиться. И Юби ответил, я тебя не останавливаю. В тот момент, что я поднимался, питбуль залепил мне кулаком в лицо, расшатав левый клык. Перед этим свиной хвост пинком сшиб меня на пол. А еще до этого Юби сказал питбулю мной заняться. И тот, схватив меня за рубашку, ее порвал. Затем кто-то сзади дал мне по голове, и я ударился коленями об пол. Не помню, как и когда с меня стащили штаны и ботинки. Меня за руки поволокли наверх. При этом моя голова, стукаясь о каждую ступеньку, вызывала общий смех, вскрики и улюлюканье. Уж не знаю, почему. Питбуль схватил меня за шею. Сильный гад. И вот мы в санузле. А кто-то снова засмеялся, и он меня толкнул, а я по инерции, сделав шаг назад, запнулся и приземлился в ванну и попробовал подняться, но поскользнулся. Он снова схватил меня за шею, при этом я не впопад наносил удары, шлепал его и царапал. А кто-то там снова рассмеялся и пихнул меня прямо под кран и включил его на полный напор. Струя ударила мне по лбу и по глазам. Я пытался вспомнить, что нужно задержать дыхание, но вода все равно заливалась в нос и рот, и каждый раз, когда я пытался завопить, рот у меня наполнялся до отказа. Чувствовалось, как мою грудь придавил башмак, и я не мог пошевелить рукой, а вода хлестала, шлепала и била мне по губам, по зубам, щипала глаза и нос, Я начал давиться, кашлять и плакать. Но шею мне по-прежнему удерживали. И это все, что я помню. Очнулся я весь мокрый на табурете в трусах и надсадно кашлял. Юбиш вернул мне Нью-Йоркер и приказал читать. Мне в самом деле нужно по-маленькому. В самом деле нужно. Они смотрят на меня и хохочут. Ну, пожалуйста, прошу вас, мне нужно в туалет. Так ты только сейчас оттуда, пацанчик. И все ржут. Пожалуйста, мне нужно. Ну так ссы, дурачина. Я на табурете. Но я как-никак мужчина, и я хочу сказать. Я как-никак мужчина, и вы не смеете обращаться так с людьми, и я... Я хочу спать. Очень. И я хочу стоять и держаться, просто чтобы показать им, что я кое-что могу. Но я не могу многого. Не могу даже вспомнить про глубокое дыхание. А глаза жжет, и мокрые трусы спереди становятся теплыми и желтоватыми. «Босс, он что, реально обоссался?» «Как? Он что, шестилетний?» «Вот засанец!» «Видно, не смог удержаться. Недержание у мальчишечки!» И снова гогот. Хохочут все, кроме Юби. Мне ежеминутно приходится тереть глаза, такая в них рябь. И я принимаюсь читать. Медленно. Потому что, когда я дойду до конца статьи, они меня прикончат. Я чувствую от себя запах и ощущаю на ногах собственную мочу. Информации по остальным четырем я найти не смог. К тому же 7 — нормальное круглое число. «Бэйбику нужен подгузник», — влезает Питбуль. «Продолжай», — говорит Юби. Питбуль снова подходит ко мне, а я отодвигаюсь так резко, что запрокидываюсь на спину. Он поднимает меня за грудки, у меня снова невольно текут слезы, а он говорит. «Соберись, мальчик». «Вот, теперь продолжай», — кивает Юби. «Но вот появляется некий парень. Брателло, с последнего предложения. Думаешь, мы его все еще помним?» «Извините». «Да ладно, следи за собой. А то мы так далеко не уедем». По словам ее сестры, Манифа отчаянно стремилась избежать жизненной развязки, которую ей навязывала сама статистика жизни цветных в тех районах. «Но вот появляется некий парень. Всегда возникает какой-нибудь долбанный чувак», — говорит ее сестра. Над стаканчиком крем-соды в закусочной Шеллис, что во Флетбуше, она успевает дважды всплакнуть. Приземистая, круглощекая и... «Почему ты подаешь ее именно так, как Хавагу из гетто?» «А? Я не пони...» «Приземистая, круглощекая. Я даже помню остальное. Темнокожая, с завитками волос, кончики которых будто ощипывали поштучно. Ты думаешь, белый ей понравится читать такое?» «Это что?» «Вот именно, это что?» Он встал у меня за спиной, а я изо всех сил старался не трястись. Лицо скукоживалось болью всякий раз, как я открывал рот. «Тебе бы понравилось, если бы я написал, Александр Пирс вышел из санузла, отряхивая саки со своего дюймового члена?» «Вы говорите мне, как писать?» «О, теперь я вижу. У меня Александр Пирс наконец оклемывается. Я говорю, что не берусь судить о твоем членике, потому что мне нет до него никакого дела. А ты не можешь судить о волосах черных женщин, потому что ни хрена в них не смыслишь». Его рука у меня на шее. Он ее только что ухватил. Не так, чтобы нежно. Я чувствую на ней его мозоли. Но и не очень крепко. Сейчас он ее слегка сдавливает. «Ты меня все еще не понимаешь? Мне надо, чтобы ты понял, я с тобой не играюсь. Я человек, который отрежет тебе голову и отошлет ее твоей матери. И говорю это я не для красного словца. Ты понимаешь меня?» «Да». «Ну так скажи». «Что сказать?» «Скажи, я тебя понимаю». «Я тебя понимаю». «Вот хорошо, продолжай». С минуту я кашляю. Будто ощипывали поштучно. Мани Фанни как раз собирался сваливать, понимаешь? Она как бы зашла попрощаться с Бушвиком, типа «чао». Это буквально кожа ощущалась, ты въезжаешь. Типа с головой-то она дружила ого-го. Хе-хе. Ничто так не выдает в белом белого, чем когда он пыжится изображать черную девчонку. С головой-то она дружила ого-го. И тут, как из ниоткуда, появляется тот мазафакер и губит ей жизнь. В ее убийстве я даже не виню наркодилера. Я виню его. Неизвестно, привил ли ей пристрастие к крэку тот самый бойфренд. но к 1984 году Манифа оказалась полностью в плену у своей привязанности незадолго перед тем, как крэк рванул к пику популярности с середины по конец 80-х. Поставки наркотика, пробившего потолок спроса в Нью-Йорке, можно в принципе отследить. Их контролировали несколько человек, в том числе банда, убившая Манифу. Для наркоманов, решивших покончить со своим пристрастием, бывает вполне типично, так сказать, отвязаться напоследок. Фактически Манифа... Ладно, хватит об этой сученце, читай ниже. Откуда именно? А ту часть, где ты начинаешь рассказывать о точке. О доме Крэка. Ну, ты знаешь, кажется, во второй части. Это ведь там про убийство номер два, верно? Вторая часть у тебя более-менее реально правдива. Ты хотя бы не корчил из себя умника, щеголяющего кучерявыми словами. Двигайся туда, где она становится номером три. Секундочку. Ты что, собственного рассказа не знаешь? Он на секунду стискивает мне шею. Ладно, ладно, так откуда? Где про дом Крэка? Спасибо. Есть Бушвик, различимый на уровне улицы, на уровне Крэка. Но это все дружно исчезает, стоит лишь поднять голову. Со всем своим наркодилерством, порочными связями, уличной проституцией, жульем, наркотой, сутенерством и рэперством, Бушвик все еще остается одним из тех редких мест в Нью-Йорке, где сверху на тебя взирает позолоченный век. Позолоченный век — саркастическое название конца XIX века в США, для которого были характерны быстрое обогащение, коррупция и легкие нравы. Обветшалые твидовские особняки мясников-миллионеров с витиеватыми колоннами и тяжеловесными фасадами, скопированными с европейских дворцов и облицованными импортным кирпичом и каменной лепниной. Остатки пристроек людских и пожарных лестниц снаружи, кухонных лифтов, потайных ходов внутри. Бушвик словно был выстроен и завещан баронами-разбойниками для будущих баронов Крэка. Наркопритон, он же Крэк-хаус, он же точка на углу Гейт и Централ, все еще отличался величавостью краснокирпичных строений. К двум подъездным аркам всходили пролеты лестниц, а между ними умещалась третья, широкие окна над которой открывали взгляду то, что некогда представляло собой просторную гостиную. Оба подъезда все еще выделялись сочно-зеленой краской. Остальной же дом являл собой живую декорацию городского фильма ужасов. Зияющие провалы там, где раньше красовались двустворчатые окна, дыры заколочены фанерой, заложены кипами газет или забиты крест-накрест прогнившими от непогоды досками. Весь первый этаж испещрен граффити. Бродячие собаки роются в сугробах из мусорных куч. К 1984 году верхний этаж здесь стал так ненадежен, что какой-то нарик, провалившийся сквозь половицы, напоролся на штырь, истек кровью и провисел там мертвым неделю, пока кто-то не вызвал полицию и... Бог ты мой, белый парняга, давай уже к убийству, а? Ты не видишь, питбуль успел закимарить? Чё-то в самом деле, — подтверждает тот с поистине львиным, исполненным патетики зевком. Я читаю. Для наркоманов, решивших покончить со своим пристрастием, бывает вполне типично, так сказать, отвязаться напоследок. Фактически Манифа... А, вот. Так что неудивительно, что Манифа тем вечером направилась в Крэк-хаус. Но даже зная об этом, ее друзья полагали, что завтрашний день она начнет уже чистой, с чистого листа. Для тех, кто употребляет крэк, притон на углу Гейт и Централ был своего рода меккой. Вся кухня издает дружный стон. «Бог ты мой, белый, ты реально так написал?» — спрашивает Юби. «Написал что?» «Ну это! Ты что, сравнил одно из святейших мест на Земле с наркопритоном? Да тебе бы этот самый отрывок прибить гвоздем к груди и сбросить с крыши во имя сыновей ислама!» «Да я не хотел...» «Чего ты хотел, мы видим. Ты даже не задумался. За такое мне нужно приказать пустить тебе пулю в лоб. Без разговоров, немедленно. Урод грёбаный. Такая безответственность!» Я не думал, что какой-нибудь наркодилер раздует из этого такую драму. Он выпинывает из-под меня табурет, и я падаю. «Встань!» Я пытаюсь подняться, но в живот снова шибает боль, и я валюсь на бок. Не могу даже дыхнуть. Между тем Юби желчно смотрит на меня, выжидая. Я снова поднимаюсь. Не сразу. И только на колени. Подтягиваю к себе табурет и кое-как усаживаюсь. Какая-то часть меня надеется, что на щеке теплится слюна, а не слезы, а другая начинает проникаться усталым равнодушием. «Читай остальное! Давай, шевелись!» Всего через два дома от дилеров, но все еще на Центральной авеню. Никто теперь не может подтвердить ее связи с Мани Фани, бывшим местным дилером, изгнанным из круга за то, что потреблял лишку из товарного запаса. Взаимное чувство у них было, пожалуй, одно — пристрастие к крэку. Мани Фани наполовину мексиканец, улыбчивая бояшка с густой курчавой шевелюрой. По словам его братьев, в 9 часу того вечера он с кем-то ушел, предположительно, с еще одним парнем. Но это была Манифа, одетая в толстовку с капюшоном и мешковатые джинсы. Не для того, чтобы сойти за мужчину, а скорее, чтобы скрыть свою беременность. Вид беременной женщины мог заставить призадуматься даже матерого наркодилера, сбывать ей дозу или нет. В том старом особняке на Гейтс-стрит было много комнат, закутков, проходов и закоулков. Потому-то здесь можно было и складировать крэк, и продавать его, курить, колоть и даже проституировать за него. Все это было под одной крышей. Мани Фани зафрахтовал комнату 2-го этажа возле лестницы, единственную, где сохранилась кровать. А Манифа, надвинув на голову капюшон, прикупила на улице крэк. Вкалывать его она предпочитала в одиночку, но курила обычно на пару с Мани Фани. Уединившись в комнате 2-го этажа, они понятия не имели, что там внизу уже творится вакханалия. В крэк-хаус ворвалась банда, связанная с наркодельцами, что контролировали большинство улиц Бушвика, и принялась убивать всех без разбора. Уже пал замертво проповедник Боб, варивший смеси на кухне, точнее, на том, что от нее осталось. В ту же минуту не стало и мистера Кейфа. Наркоманы на 1-м этаже, натыкаясь друг на друга, метались в панике. С одной стороны, надо спасаться, а с другой, как же бросить свои трубки, шприцы и ампулы? Потом ищи в потемках. На 2-м этаже в конце коридора выпрыгнула из окна женщина, сломав обе ноги. Снаружи, прямо под дверью, упал еще один человек с 2 пулями в груди, из Глока и еще 1 полуавтомата. Банда вышибла дверь, и Манифа получила пулю прямо в голову. Сила выстрела сшибла ее на кровать, а беременный живот выпирал над матрасом недвижным бугром. Манифани, еще не поняв, что происходит, подхватил выпавшую у нее трубку, и в этот момент сам получил пулю. Банда на этом не остановилась, и счет убийством продолжился. Эти люди именовали себя «Шторм-группой». Полицейские протоколы показывают, что именно она орудовала в том крэк-хаусе. Возможно, массовое убийство было своего рода предостережением, хотя один из свидетелей утверждал, что стрельбу вела не банда, а один из ее участников, по всей видимости, главарь. При всем при этом почерк был характерен именно для «Шторм-группы». Непрочного союза ямайских головорезов, выросшего на насилии, свойственном третьему миру, и колумбийских наркоденьгах. Преступный синдикат, всего за несколько лет ставший грозой всего восточного побережья. Юби выхватывает у меня Нью-Йоркер. «Часть 4. Тирей Бенитес и Джемдаунский след. Ты этот кусок уже отправил?» «Да. Тебе же хуже. Потому что прямо сейчас ты туда позвонишь и сделаешь офигенную правку».